Япошка еще хотел что-то ответить своей королеве, но тут Кристина нашла красную кнопку и нажала. Занятное получилось зрелище. Большая мать стаи пыталась по сути удержать у себя в руках активированную турбину, и у нее это получалось. Наверное, из всех них, только она и смогла бы провернуть этот трюк. Саша бы не удержала, не хватит сил, а Маша отправилась бы в полет вместе с Япошкой. Но постепенно, Кристина освоилась с непокорной турбиной и стала направлять ее вниз. Щебень стал разлетаться в стороны, словно листья осенью, под воздействием садового пылесоса. «Надо было к нему какие-нибудь ручки приварить», — сообщил Бонзай, глядя на весь этот процесс. «А что не приварил?» — спросила Маша. «А кто знал, что его будут использовать подобным образом?» За 5 минут Кристина выкопала, а вернее сказать выдула яму в пару метров, и на дне была уже потертая гладкая поверхность коричневого кокона. За время лежания в земле кокон впитал в себя пыль и приобрел старый, потертый вид. «Отлично», — сказала Кристина, когда Япошкин протез исчерпал свое заряд. Бедного киборга положили на пол, но, по-видимому, он испытал громадный стресс. На его кибернетической части тела остались вмятые отпечатки ладоней Кристины. «Кто-нибудь, добейте меня», — простонал Япошка. «Исполнив долг, я славы ждал. Но вместо ордена, железо в тело мне внедрили. Кто я теперь? Не солдат, не киборг, а бытовой прибор. Не переживайте, уважаемый Япошка, вы уже вписал себя в историю нашей стаи», — стала утешать его Саша. «Правда? Угу. А если хочешь славы, то мы все твои стихи соберем в сборник и отправим в какой-нибудь людской журнал», — согласилась Маша. «Должна же быть у них какая-нибудь мурзилка или еще что-нибудь детское». Пока все хлопотали над пострадавшим пафосным клопом и пытались привести его в порядок, другой клоп забрался на поверхность кокона и стал его изучать. Сначала поскреб лапкой, потом прижался к нему глазом и попытался заглянуть внутрь. «Вроде герметичность не нарушена. Ну что, товарищи комрады, будем вскрывать?» — поинтересовался Бонзай. Вскрывать не пришлось. Кокон захрустел, и прямо под Бонзаем, проламывая скорлупу, вылезла громадная лапа, ненадолго подняла его в воздух и утянула за собой в кокон. Все присутствующие застыли с дурацким выражением морд, за исключением Маши. У нее было дурацкое выражение лица. Несколько секунд ничего не происходило, потом Кристина и Саша расползлись по сторонами, а из транспорта повыбегали зерглинги и взяли пространство вокруг кокона под контроль. Со стороны треснувшего кокона раздавались чавкающие звуки, но сообщение о смерти важного члена стаи не приходило. «Бонзай, ты там живой?» — спросила Маша, одним глазом заглядывая в дырку в коконе. «Не жуется», — ответил ей басовитый голос третий. «Тьфу». Бонзай вылетел из дыры, а Маша, подхватив его, и отбежала на безопасное расстояние. Местами земля провалилась еще глубже, а из дыры встал столб пыли. Третья ожила и начала выбираться из своей спальной. Ее 4-метровая туша, прикрытая толстым хитином, рывком проломила кокон и наполовину показалась из ямы. Вот только, теперь она выглядела совсем иначе. Теперь она была подобна Маше и Кристине, снежно-белого цвета, вот только красная полоса, расчерчивающая морду пополам, отчаивала ее. «Вы еще кто такие?» — первой спросила третья, постепенно выбираясь на поверхность полностью. «О, восьмая, это ты, что ли?» Третья, совсем ничего не боясь, и, казалось бы, даже не замечая окруживших ее скалящихся зерглингов, подошла к Кристине и стала ее разглядывать, а местами даже нагло щупать. «Ну ты вымахала, ничего не скажешь. А я то думала, сдохнешь за дохликом никчемным, а нет, даже немного на серьезного зерга стало похоже. Ну я...» Кристина выразительно посмотрела на Машу, а в глазах ее читалась: «Мама, помоги». Все-таки Маша как-то подзабыла, насколько могучей была третья. Даже сейчас, чтобы с ней справиться, понадобилось бы 2 Кристины, и то, не факт. Третья где-то на метр была выше потомка бледного зерга. «А это что за фигня?» Третья сунула палец в сопло гидравлических пушек. «Ой, аккуратней!» — поморщилась Кристина. «О, кислотой стреляет!» — проигнорировала ее третья и полюбовалась на дымящийся хитин на пальце. «Хитро придумано, но дурацкая идея, для слабаков. Слушай, так жрать охота!» Третья быстро схватила ближайшего к ней зерглинга и мгновенно откусила ему голову. Маше пришлось приложить псионное усилие, чтобы стая не набросилась на третью. Та была слишком сильна. Если сейчас всеми на нее набросится, то, может быть, и одолели бы, но разве для этого они ее выкапывали? Да и оставшихся зерглингов она покрошит без проблем. «Довольно», — погромче сказала Маша, останавливая свою стаю и привлекая внимание третьей. Правда, голос ее прозвучал пискляво и неуверенно. Пискляво, потому что человеческие связки подвели, а неуверенно, потому что Маша как-то робела перед этой громадой мышцы хитина. Третья, ты как всегда, все такая же бестактная и жрешь моих зергов без разрешения. Ты еще что за уродство? Третья обратила на Машу внимание, при этом удерживая мертвого зерглинга в одной клешне и прикусывая им словно яблоком. Третья, это я, восьмая, а та мать стаи, что ты так невежливо осмотрела, мой прямой потомок, Кристина. Вот в это, охотно верю. Третья приблизилась к Маше и стала уже осматривать ее. При этом, стая напряглась еще сильнее. Дружок незаметно подполз ей под брюхо, выцеливая щели в хитине, чтобы нанести как можно больше повреждения в случае хватки. Фрэнк приготовился к стрельбе, целясь в суставы рук, готовый атаковать, если только третья прикоснется к их королеве. То же самое сделали и Кристина с Сашей. В случае чего, Маша была готова стерпеть унижение и потерю репутации, а вот свита такое терпеть не готова. Народ, спокойно, оружие на предохранитель поставьте, а то выстрелит, отдала телепатический приказ Маша, а вслух сказать не успела. Знаешь, ты всегда была дефектной и слабой, только ты могла провернуть с собой такое извращение, сказала третья и закинула остатки зерглинга себе в рот, при этом хрустя как чипсами. И казалось, что только сейчас она заметила, какого цвета стала. Что за ерунда? Почему я такого же окраса, как и ты? Вероятно, вам досталась частичка величия от великой, скаламбурила Саша, но, видимо, ее это не сильно смутило. Восьмая, если это служит тебе, то во имя ее же безопасности, вели ей, чтобы лишний раз не раскрывала свою пасть. Хватит цариться с моей статей. Третья, ты уже готова к серьезному разговору или мне подождать? Да о чем с тобой вообще можно говорить, восьмая? Спросила третья и хмыкнула. Потом посмотрела вниз и увидела там дружка. Сейчас, немножко закушу и отправлюсь обратно в гнездо. Третья потянулась к дружку клешней, но тот оказался не робкого десятка и нестандартной штамповки. Он без труда прокусил ее хитин, выдрал из клешни кусок и ускакал с трофеем прочь с глаз. «Уй, зараза!» – прорычала третья, впрочем, не сильно расстраиваясь. Быстрая регенерация была при ней, и своей потере она не сильно расстроилась. «Ну, например, о том, что ты теперь не в стае, и неизвестно, есть ли вообще она, эта стая Азры, может, сгинула, как и многие наши соседи. Врешь, восьмая», удивленно рявкнула третья. «А ты попробуй нащупать сеть контроля или связаться с кем-нибудь из стаи Азры». Третья погрузилась в себя, напрягая свою слабую телепатию. «Бесполезно», сказала Маша, не дожидаясь результата ее бессмысленных попыток. «Сейчас ты сама по себе, и над тобой нет хозяина». «Получается, что так», согласилась третья. «Но как? Долгий разговор. Но если вкратце, идет война с людьми». Глава 7. «Значит, ты собираешься вот так, в наглую, проехать через базу людей на этой железной скорлупке?» — задала уточняющий вопрос третья. «Ну-у-у, в общем и целом, да. Восьмая, ты безумна. Только такая дефектная особь, как ты, могла придумать подобный план. Теперь меня зовут Маша, и тебе тоже стоит придумать себе другое имя, потому что ты больше не в стае Азры. Теперь нет никого, ну, может быть, Азра и жива, но четвертую я лично прикончила. И чем тебе не нравится мой план?» «Ой», третья отрицательно покачала головой и приложила свою клешню к короне. «Скажи, ты долго нюхала пары виспена, чтобы такое выдумать? Как ты могла взорвать себя, сбежать из гнезда и при этом остаться в живых? Ладно, я даже обсуждать это не хочу, но твой план. Во-первых, я в вашей компании лишняя, потому что попросту не помещусь в скорлупку. Ну, если от тебя кое-что отрезать ненужное, а потом поместить опять в кокон и выкинуть лишних зерглингов, то вполне влезешь», — сказала Маша, примерно прикидывая габариты третьей и их транспорта. «Что называется, по частям. Ну, можно еще стены поковырять, но впихнуть в невпихуемое, возможно. Я тебе дам, по частям», — третья пригрозила Маше клешней. «А во-вторых, так зерги не поступают». «Ну что за аргумент, так зерги не поступают? Ты еще скажи, что так не воюют. На войне проигрывает тот, кто придерживается правил. Дело не в правилах. Я бы не пошла с вами ни при каких обстоятельствах. Теперь я свободна и не собираюсь больше никогда кому бы то ни было подчиняться. А уж тем более тебе, Вось, то есть Маша. И откуда только такое прозвище придумала? Так что, наши с тобой пути здесь расходятся и прощай. Спасибо за еду, вкусные у тебя зерглинги. Третья поднялась на свои лапы, развернулась и поковыляла в темноту тоннеля. Но Маша не собиралась ее просто так отпускать. Она обогнала ее и встала перед ней, разведя руки и жвала в стороны. На секунду ей показалось, что третья ее сейчас попросту задавит. Однако пронесло, третья остановилась. «Постой-ка, я спасла тебя. Это я не дала тебе умереть, запихнула твои потроха обратно в тебя и поместила тебя в хризолиту. Ты в долгу перед мной, я прощаю тебе мои долги», — усмехнулась третья. «Серьезно, вось знаешь, протасу в задницу твое имя. Я привыкла звать тебя Восьмой, и я не собираюсь менять своих привычек. Ну так вот, Восьмая, скажи спасибо, что я не поубивала весь твой сброд. Но за что? Да потому что могла, и мне хотелось есть. То, что ты меня спасла, еще ничего не значит. Но я действительно чувствую к тебе благодарность, поэтому и не убила тебя. Ты спасла меня, я не убила тебя. Все, мы квиты, а теперь пропусти меня». Гигантская мать стаи попыталась обойти маленькую, но та опять ее не пустила. «Да что еще? Тебя, похоже, легче будет перешагнуть. Это так не работает. Что, нельзя отдать долг жизни, не убив того, кто тебя спас? Кто-то мне сейчас говорил о несоблюдении правил на войне. Так что, смотри, как это работает. Но мы с тобой не воюем», — возмутилась Маша. «Еще чуть-чуть, и ты исправишь это досадное недоразумение. А теперь, отлипни от меня, малявка». Третья поднапряглась и прыгнула. Надо признать, что достаточно высоко для ее размеров. Этим маневром она перепрыгнула Машу и попыталась двигаться быстрее, чем ее собеседница. Но вскоре третья почувствовала лишний вес у себя на брюшке. «Восьмая, что тебе еще надо?» «Пагавабе». Машу очень сильно укачивала, потому что третья трясла брюшком, пытаясь стряхнуть ненужного пассажира. «Да остановись ты!» Третья бахнула брюшком об землю, и Маша соскочила с ее. «Я тебя ненавижу. Ты абсолютно недоговороспособная личность. Что ты там пищишь? Я не слышу тебя». Третья ухватила Машу за одну из задних лапок и подняла перед собой, держа на вытянутой клешне. «Я говорю, что тебе некуда идти. У выхода на поверхность люди и минные поля. Ты даже подойти к ним не сможешь. Мины, типа киберпаук. Бонзай говорит, что в них встроен искусственный интеллект с системой распознавания свой-чужой. Плюс, куча датчиков. Ты не сможешь подойти мимо них, они взорвут тебя. По тоннелям колесят бронетранспорты с десантом, отлавливают случайных партизан. На перекрестках тоннелей установлены опорные пункты, мешающие перемещениям средних размеров групп бзергов. По пути сюда я уже многое повидала и знаю, о чем говорю. На что ты рассчитываешь? На пятую и шестую». Третья разжала клешню, и Маша, в которой уже раз за этот день, рухнула на землю. «Так они же мертвы». «Нет, ты думаешь, третья глупая, думаешь, что я не догадывалась, что Эзра, используя марионеток, сама провоцирует нас на восстание, чтобы потом вкусно нами пообедать и обойти предохранители, внедренные королевой клинков? Вот Эзра так думала, и все остальные. А я не глупая. Я знала, что у Эзры есть тайная стая, которой она так же вертела, как и нами. У меня был контакт с нашими врагами и договор. Я отдаю сторгованный Виспен, а они выводят из-под контроля меня, пятую, шестую, седьмую, и переподчиняют сестер мне. У чужих был прикормленный генер. Он мог внедрить орган, позволяющий пережить смерть от псионного давления. Когда ты поместила меня в кокон, то спровоцировала процесс выхода из стаи. У меня бы все получилось, но я попала под ультралиска. У седьмой был свой план, и она погибла, пытаясь его исполнить. Признаю, что я не знала о том, что настоящая Эзра скрывалась под ликом второй. Но так, вторая и четвертая в мой план не входили. Вторая слишком сильная, мы бы с ней не ужились, а четвертая – ленивая обуза. А почему ты не хотела переподчинить и меня? Да кому ты, нахер, нужна? — сказала третья и совершенно по-человечески сплюнула от досады. Годы планирования с подготовкой, и все сорвалось из-за какого-то ультралиска, и того, что у забытой седьмой личинки, вдруг, пробудилась гордость. Маша предпочла промолчать, так как если бы не ее действия в прошлом, то встреча третьей с подошвой ультралиска могла не состояться. Да и получается, если бы не она, Маша, то седьмая не форсировала бы свое восстание и могла бы выжить. А за меня не переживай. Я знаю эти тоннели лучше, чем кто-либо, и уж поверь, люди попросту не смогли бы взять все пути под контроль. Доберусь до пятой с шестой, и мы пощиплем, как ты это сказала, пути снабжения, вот их и пощиплем. Хороший план, признала Маша. А где сейчас пятая и шестая? Чужая стая должна была упаковать их, как ты меня, и оставить в одном укромном месте. Если они все еще там, то у меня получится быстро увеличить численность своей стаи и навести здесь шорох. Понимаю, да, ты хитро все придумала и признаю, ты не дура. Маша выслушала планы третьей и, учитывая ситуацию войны, партизанский отряд в тылу противника был бы очень кстати. Но если не хочешь помогать мне, то позволь мне помочь тебе. Как ты мне можешь помочь? У тебя ничего нет. Есть. Саша, Япошка, подойдите сюда. Упомянутые персонажи тут же явились, так как Маша третью далеко не отпустила, а все то расстояние, что она успела пройти, вся свита старалась не отставать и старательно грела уши. Дефектная мать стаи и искалеченный гиблинг. Чем они могут мне помочь? Многим. Саша телепатка, мы сможем общаться на большом расстоянии и координировать наши действия, а еще, с ее помощью ты сможешь призвать себе на помощь заразителей. Я сомневаюсь, что они будут ввязываться в серьезные разборки, но организовать внезапную засаду или помочь эвакуироваться в нашей ситуации дорогого стоит. А мой советник не искалеченный, а модифицированный. В компании с другим модифицированным зерглингом он способен летать. А еще он сможет дать тебе тактический совет и выработать правильную стратегию. Моя госпожа, можно вас на минуточку? Обратился к Маше пафосный клоп. Япошка, сейчас не время, видишь, я веду переговоры. Я, как ваш советник, как раз и хотел обсудить с вами кое-какие дела, объяснил Япошка, и поддерживая его Саша, сделавшая большие анемичные глаза, и как она только сумела это сделать с хитиновым то лицом, очень активно закивала. Третья, я пока оставлю тебя, ты только не уходи и подумай, ладно, ага, кивнула третья. Маша, прищурившись, посмотрела на нее, а потом попросила Кристину в случае, если третья куда-нибудь поспешит, тормознуть. Что значит тормознуть? Моя королева, я еще понимаю, что значит сдержать или вообще убить. Но что значит тормознуть? Я, между прочим, не деталь нашего транспорта, чтобы тормозить кого-то. Ну, это как я сделала. Уцепись ей за ногу и держись за нее. Ты, большая, третья не сможет с таким грузом передвигаться. Ничего себе, я не готова так унижаться. То есть то, что твоя мать и королева сейчас так унижалась, это нормально? А тебе, видите ли, западло, а не против линии партии ты прешь, девочка, твоя королева унижалась и тебе унижаться велела, ну ладно, с кислыми интонациями согласилась Кристина, в армии говорят есть, подколола ее напоследок Маша, эх, разбаловала я вас, похерила всю дисциплину и субординацию, вы у меня еще строем ходить будете, убедившись, что третья не убежит, по крайней мере быстро, Маша уделила свое внимание той части свиты, что потребовало от нее внимания. «Ну, великая, не гоните!» Проскулила Саша. «Хорошо, что у нее нет слезных желез. Уже навыдумывала чего-то себе там», подумала Маша. «Моя королева, если мне суждено стать раненым, то я предпочту ритуальное самоубийство головой об стену, чем бесчестие. Как, Япошка, у тебя балда бронированная, ты ей стены прошибаешь. Теперь у меня есть ракетный двигатель, я смогу. Народ, хватит истерик, пожалейте мои нервы». Маша подняла вверх руки. «И послушайте меня. Третья тут, конечно, нарисовала красивую историю, только я сомневаюсь, что она сама до всего этого дошла. Может быть, Азра решила, что пора собирать урожай и готовила третью к обеду. Но сейчас все поменялось. Третья нужна нам, она очень сильная, но слишком прямолинейная в бою. С ней рядом должен быть тот, кто скажет ей, когда пора отступать. Ну а вы относитесь к этому как к командировке. Если что, уходите огородами и связывайтесь с Бигжуком. Что-то мне подсказывает, что теперь в приюте он вам не откажет. Великая, почему вы думаете, что Бигжук нам поможет? Ведь мы с ним так плохо расстались в прошлый раз. Ко мне весточка от него пришла. Там нас теперь любит. Саш, ты только помни, что яйцекладом к заразителям поворачиваться нельзя, и все хорошо будет. Уломав своих подчиненных, она за ручку отвела горюющую Сашу к третьей. Та все еще была в раздумьях. «Моя королева, я ее боюсь», — шепнула почти на ухо Саша. «Я тоже», — ответила Маша. «Но есть такое слово «надо». Третья долго смотрела на эту парочку. «Мне не нужен балласт», — заявила третья. «От этих двоих в бою не будет никакого проку». «Ну, приехали. С чего начинали? Я тебе предлагаю моих лучших советников. Использовать их в бою — это как микроскопом гвозди забивать». «Что? Кого чем забивать?» — удивилась третья. «Проехали», — махнула рукой Маша. «Слушай, а если я дам тебе паровозиком 10 зерглингов?» «25». Сразу завысила ставку третья. «Ты не третья, ты тринити». «Почему?» «Потому, что злоподобное тебе должно иметь имя. Ты торгуешься как еврейка. Я буквально от сердца отрываю моих лучших советников, а ты...» «Да пощадит меня покойный высший разум. Я вам не скажу за весь чар, но такой жадной матери стаи, как ты, нет во всем секторе Капрулу. Ну 23. 3. Ты понимаешь, как это со стороны выглядит? Как если бы я продавала тебе Виспен, и мы обсуждали, за сколько биомассы ты его возьмешь. Мне твоих паразитов в пути еще кормить придется. Сама ты, паразит. Эти зерглинги, в первую очередь, будут подчиняться им и выполнять функции охраны. А с тобой они будут постольку поскольку. Ну и зачем они тогда мне? Епошка, Тринити срочно нуждается в погружении в твою философию по методам развития через сотрясение мозга. Бодни ее посильнее. Этого засранца дважды просить не надо. Епошка врубил форсаж и боднул Тринити прямо в лоб. Знатный получился удар. Та аж присела. Ну что, чакра прорезалась. Бррррр, третья потрясла головой. Похоже, в глазах у нее двоилось. Я беру этого гиблинга обоих. Хорошо бодается. Работает твоя методика, пафосный ты клоп. Обратилась Маша к гиблингу, тот элегантно присел на лапках. Потом обратилась к третьей. Ну а теперь слушай. Я дам тебе мать стаи с 20 зерглингами. Слушаться их советов или нет, дело твое. Для них это испытание. Их задача, помогать тебе, но если ты их обидишь, я тебя из-под земли достану. И раз уж тебе плевать на свое имя, то теперь тебя будут звать Тринити. Так они и разошлись. Теперь часть группы должна была организовать местную партизанскую войну, заручившись поддержкой Тринити и заразителей, а другая часть группы отправилась в сторону Улья-Урума, где собиралась пересечь нынешние официальные границы владений Доминиона и поискать союзников там. Судя по карте людей, Ульи они разнесли в клочки и отстроили свою базу. Там сейчас располагался местный командный центр и, по совместительству, главный опорный пункт в секторе. С точки зрения стратегии, в расположении Улья на руинах не было никакого смысла. Место не очень удобно для обороны, находится в скоплении множества тоннелей, противник хорошо знает местность, хотя это можно сказать про все подземелье Чара, находится в стороне от основных подразделений и боевых действий, из-за чего линиям снабжения приходится делать крюк. Но вот экономический смысл был. Местный командующий сектором плотно сидел на месторождении Виспена и рубил бабосики. Вообще, командование Доминиона своеобразно подошло к организации этой военной кампании. Они сгребли со всего сектора, что называется, сливки общества. Наркоманов, отбросов, уголовных элементов, пожизненно и не очень осужденных. А также обнулили несколько колоний незаконных поселенцев и дали им работу. Поселенцев, кстати, было особенно жаль. Не всех устраивала деспотия Артура Минкска. Очень многие люди бежали из государства на оранжевые и желтые планеты. Доминионская цветовая классификация пригодности планеты. Зеленый цвет, земной тип, планета пригодная к заселению без дополнительного терраформинга. Желтый тип, планеты, для заселения которых рекомендован терраформинг. Оранжевый, планеты пригодные к терраформингу, но на которых человек не способен жить без защитного скафандра. Красный тип, терраформинг невозможен, создание постоянных поселений в связи с суровыми внешними условиями невозможно или сложно осуществимо. Пытались организовывать на них свои собственные государства. У многих это даже получалось, но ровно до тех пор, пока не попадали в зону внимания Доминиона. Хищному государству не нужны конкуренты, которые в дальнейшей перспективе могут стать проблемой. Поэтому романтики-колонисты массово шли под скальпель автодока, подвергались ресоциализации и пополняли ряды пушечного мяса. Не все, конечно, могли держать оружие. Несмотря на заниженные требования к рекрутам, кто-то был слишком молод, кто-то слаб, ну так, не беда. Из ресоциализованных получались неплохие слуги и работники, а также сотрудники секс-индустрии. После лоботомии из человека любовник, так себе, но бывшие зэки, годами не имеющие доступ к женскому телу, были непривередливы. Общее у поселенцев было одно, с ними не церемонились и не договаривались. Они, что называется, шли для государства по политической статье «Косвенный враг государства», по которой нанесли превентивный удар. Как там говорится, ничего личного, просто бизнес. Еще, конфедерация активно пропагандировала ресоциализацию, как путь к гармоничному и законопослушному обществу. Ресоциализацию рекламировали как легкий способ отказаться от своих пороков с вредными привычками, и люди добровольно шли, подвергались, еще тогда, не самой безопасной и отработанной технологии. С годами технологию довели до ума. Хирургическая ресоциализация была заменена гипнопрограммированием, это дольше и затратней, но общество получало вполне здорового человека, ну или то, что хотело из него получить государство. Хирургическая ресоциализация, официально, такая варварская процедура была запрещена в доминионе человечества. Мозговой нейрочип неизлечимо травмировал мозг и уничтожал личность, но черт, как же это было прибыльно. Сам чип стоит меньше 5 баксов, операция автодоком длится не более 2 часов, и через неделю у тебя плохонький, но полностью лояльный к тебе солдат. В обычной армии, чтобы получить среднестатистического солдата, в него нужно вложить деньги и время, речь идет о тысячах долларов и годы обучения, а потом еще, плати ему немаленькую зарплату за то, что солдат рискует жизнью, если умрет, то еще компенсацию родственникам. Тут то, какая-то неделя и все. Ресоциализованный солдат не предаст и не отступит, его никто не ищет, а если он умрет, то его можно заменить. Удобно. Это 3000% прибыли. Только благодаря этой технологии, измученный войнами и внутренними конфликтами, Доминион смог собрать достаточно сил, чтобы организовать новое вторжение на Чар. Но из ресоциализованных сделали низшую касту сотрудников военной компании. То ли дело простые уголовники и отбросы. Их устремления простые и понятны государству. А главное, что их умы не заражены этой болезнью, под названием идея. Отбросов все устраивает, и ничего они менять не хотят, да паразитируют на государстве и народе. Что не есть хорошо, но, в целом, эта часть общества гармонично встраивается в государство и даже, по сути, является его кривым зеркалом. Что называется, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Отбросы стали следующей ступенькой в местной иерархии, так как зачастую не обладают нужными военными навыками или соответствующим характером. Но армия – это не только солдаты. Это техники, водители, грузчики, работяги, операторы дронов с роботами и много еще кто. На худой конец, если человек этой прослойки попросту не способен взяться за голову и совладать со своими пороками, его можно перековать в ресоциализированного. Следующими шли бывшие уголовники. Этому контингенту желательно было сохранить мозги в целости и здравии, так как им была уготована роль офицеров. Ресы, они, конечно, послушны, но заторможены, безинициативны и не способны к творческому мышлению. Этим стадом должен кто-то руководить. Уголовники худо-бедно справлялись. Те, кто в тюрьме сумел сколотить себе банду, тут дослуживались до офицеров вспомогательной армии. Прочие, просто буйные, тоже шли, но как младшие офицеры. Гомер, чей образ теперь нещадно эксплуатировала Маша, на воле толкал наркоту, но на его беду, он не только толкал, а еще и употреблял. Как-то раз, Гомер доставлял партию особо ценного наркотика по адресу, где несколько мальчиков и девочек из золотой молодежи устроили вечеринку, и для большего драйва заказали себе искусственного кайфа. Гомер, простая душа, ни разу не нюхавшая такого сорта дурь, не устоял, попробовал чуть-чуть. После такого косяка самое верное, что должен был сделать незадачливый наркоторговец, это бежать из города, так как в данной ситуации он выполнял функцию доставщика и передавал не свой товар, а дилерский. Большие дяди за такое нет, не убьют, но отрабатывать будет очень больно. Но в одурманенном мозге наркоторговца взыграла ответственность. Он честно добрался до адреса, предъявил остатки наркоты, вперемешку с соплями, и был таков. Естественно, покупатель был недоволен таким поворотом событий, но это единственное, что помнил Гомер. В следующий момент он очнулся среди бездыханных тел представителей золотой молодежи. Так получилось, что в суде он объяснить не смог, так как сам ни черта не помнил. Детектор лжи подтвердил его слова, и получалось, что убийство в неадекватном состоянии с отягчающими. Горе наркоторговец попытался играть в прятки с полицией, но его вычислили по образцам спермы в одной из убитых девушек. А это, по законодательству, пожизненный срок с отработкой ежедневных 12-часовых смен на вредном производстве, но никак не смертный приговор, как бы его ни требовал прокурор. К счастью для Гомера, ни до каких вредных производств он не добрался, а попал в поле зрения устроителей одного военного проекта. Хотя, если смотреть под другим углом, то служба наемникам тоже, в каком-то смысле, вредное производство. Не считайте, к кто-то решил, что если по убойной статье, то, по крайней мере, человек это дело знает и с какой стороны браться за оружие, объяснять не нужно. Так Гомер оказался в армии наемников с перспективой повышения. Помогло то, что он в молодости отслужил несколько лет по контракту в армии Доминиона. Тут он, даже, почти завязал с наркотиками. Почти, это потому, что достать качественный наркотик, который хорошо штырит, было сложно, и стоил он очень дорого. Военный стимулятор вещь, конечно, классная, но, что называется, не то. Будь все иначе, Гомер не отказывал бы себе в удовольствии. Начал он службу с сержанта и командовал отделением ресоциализированных, потом, каким-то чудом дослужился до лейтенанта, командира бронетранспорта. И вполне возможно, служил бы он так и дальше, если бы не нарвался на Машу с ее зергами. Вообще, нельзя было сказать, что в подобной ситуации происходит что-то необычное. Государство, когда его начинает прижимать, всегда использует заключенных в армии и создает что-то, вроде, штрафных батальонов, просто Доминион вывел это на новые масштабы. Все это, и много чего еще, Маша узнала от Бонзея, а тот, в свою очередь, из местной сети и личной переписки Гомера. Очень многие данные были в свободном доступе, и никем не охранялись. А еще, милитаристский клоп не удержался и кое-что хакнул. Благо, система защиты информации тут никакая. Никто не ожидал, что у зергов есть талантливые хакеры. Вообще, по словам Бонзея, тот, кто тут все организовал, настоящий гений. Ибо только гений мог устроить все так, чтобы война приносила прибыль. Ведь все боеприпасы, обмундирование, оборудование, еду, наемники покупали у своих доминионских хозяев. Если им не платить, то это не наемники, а штрафная армия какая-то. Правда, деньги до наемников не доходили, а оседали в карманах кого надо. Потому что есть государственный бюджет, который выделили на войну с зергами, и его надо осваивать. Вместо нормальных денег у зэков была система баллов, за которые здесь можно было приобрести все, что нужно, по сути, своя валюта. Баллы наемники зарабатывали по-разному. Можно было помародерить старые человеческие базы, можно было пуститься в вольную охоту на зергов за трофеями, но большинство брало задания на местной бирже труда. Такая вольница чем-то напоминала игру в космического рейнджера. Хочешь, бери задания на планетах, бей доминаторов и продавай лут. Вот только, торговать здесь было нельзя, но, зато, были задания на доставку конвоя снабжения в особо опасные зоны. Но, в отличие от игры, где просто могут закончиться деньги, здесь если ты лишился всех накопленных баллов, тебя ресоциализируют, как совершенно бесперспективного персонажа. В целом, наемники за поставляемые ништяки расплачивались с военными собранным искателями хабаром, наловленными зергами, любое яйцо зерга шло за 1000 баллов, живого зерглинга можно было сбыть за 600, трофей с трупа зерглинга спинные жвала по 100 баллов за штуку, то же самое с гидролизкой тарка, но в 3-2 раза дороже, ну и, разумеется, ресурсами. Наемники привезли с собой виспеновые насосы и возобновили добычу минералов. Правда, добыча ценных минералов стала довольно экстремальной, так как иногда ковыряя грунт в месторождении, можно было откопать впавших в спячку зергов. Система хоть местами и барахлила, но в целом работала. У наемников не было особых причин рисковать жизнью и рваться вперед, устилая свой путь телами коллег по опасному бизнесу, но и остановиться они полностью не могли, так как армейские партнеры очень быстро перекроют поток ништяков. Правильно мы сделали, что не поехали к поверхности, а развернулись, как только увидели таблички оповещения о том, что дальше минное поле. Будь я на месте армейцев, я бы настроил паучьи мины на наемников. Поделился своим мнением Бонзай. С ним никто не стал спорить. Поверхности так принадлежит людям, осталось только завоевать подземелья. Само собой, война в таких условиях причинит людям громадные потери, но, похоже, Доминион к этому хорошо подготовился. Да и наемники все прекрасно понимают. Хирургическая ресоциализация незаконна, и если кто-то, оказавшись на свободе, станет об этом болтать, скорее уж, их всех самих ресоциализируют или заставят служить до логического конца с выходом на пенсию в последний путь, вместо социального пособия. Бонзай хорошо поработал, собирая информацию о Гомере, его прошлом, его связях и, хоть оставались еще пробелы, но в целом, изучив эту информацию, Маша могла вполне успешно выдавать себя за него. Правда, было еще две проблемы. Первая – это пилоты стрелок. По уставу, да. Даже у наемников, оказывается, есть устав. В бронетранспорте должно находиться минимум два адекватных человека, не подвергшихся ресоциализации. И хрен с ним, со стрелком. В экстремальных обстоятельствах офицер транспорта может взять на себя его обязанности. Но вот, пилот. В транспорте должен постоянно кто-то бодрствовать для того, чтобы в случае ЧС поднять тревогу. По понятной причине, Маше не хотелось никого брать себе в команду, а то придется объяснять, что в салоне делают полдюжины зерглингов, немаленькая мать стаи и еще одна в коконе, а на базу людей заглянуть и сдать задание, так или иначе придется, в противном случае транспорт объявит дезертирским и враждебным, и без второго пилота базу не покинешь, не положено по уставу. Был, конечно, вариант создать еще мимиков и выдавать их за пилота со стрелком, но Маша задумалась об этом задним умом, когда тела пилота и стрелка уже съели зерглинги. К несчастью, без ДНК точных копий не создать, но эта проблема ждет. На базе можно будет найти какого-нибудь подонка похуже, чтобы не так жалко было его мочить. Например, это будет какой-нибудь серийный маньяк, педофил и извращенец, вечно почесывающий в паху и поедающий козявки из своего носа. Маша представила, как подает заявку на пилота, и в объявлении требует указать следующие характеристики: требуется маньяк-педофил для необременительной работы в дружный коллектив. В коллективе предусмотрено бесплатное питание, организованное по принципу «кто первый укусил». Отдельное пожелание коллектива к соискателю, чтобы пожирнее был. Как объяснить, куда делись предыдущие пилот со стрелком, Маша уже придумала. Объяснять особо не надо, так как в подробности вникать никто не будет. Коллектив здесь полупиратский, и случаются разные истории, начиная от простой бытовухи, когда в замкнутом пространстве транспорта начиналась ссора, заканчивающаяся поножовщиной в стиле Дункана Маклауда. В живых должен остаться только один, и заканчивая экзотикой, когда командир транспорта попытался изнасиловать в задницу ресоциализированного оператора пехотного скафандра, но вместо вожделенного очка угодил пенисом в микрореактор, в результате чего прожарился до хрустящей корочки. Это, кстати, не выдумка, а Бонзай в архивах местной сети раскопал. Так что, текучка здесь большая, и за потерю личного состава Гомеру грозил только штраф, а за пехотинцев даже штрафа не будет. Гомер их купил по 5000 за штуку, и то 4500 от общей суммы, это сам скафандр, оружие и боекомплект. Маша прикинула в уме, и получалось, что дешевле будет Кристину кормить ресоциализованными людьми, чем покупать ей человеческие пайки, шедшие за 50 баллов за порцию. Но что такое человеческая порция для такой громадины? А вот мужчина, весом под 100 кг, да с такого она сможет даже яйцо отложить, потом Маша его сдаст, выручит 1000 баллов, на которых уже можно было бы купить двух здоровых мужиков под 100 кг, с которых можно будет отложить уже 4 яйца. Только, это все как-то дико и аморально. Еще, непонятно зачем людям столько зерговских яиц. Неужели они не забросили проект Цербер и потихоньку создают свой рой? Второй проблемой была Синтия, и с ней надо было что-то делать, потому что было непонятно, насколько хорошо они друг с другом знакомы. Одно дело, если бы Гомер был богом в постели, и после удачно проведенной ночи у него появилась поклонница, которая не дает ему покоя, тогда да, ее можно было бы просто послать. Секс без обязательств на базе казался нормой здоровых отношений, потому что счастливая семья рецидивистов может быть только в анекдотах. Но если Гомер и Синтия действительно были в отношениях, тогда плохо. Близко знакомый человек легко выведет липового Гомера на чистую воду. Достаточно просто добраться до мужского достоинства, вместо которого у мимика бугорок, имитирующий гениталии. И судя по разговорам с Синтией, момент, когда она захочет проведать эти самые гениталии, всего лишь вопрос времени. А выбор у Маши два. С Синтией надо кончать или Синтию надо кончать. Последнее наименее предпочтительно. Маша, не маньяк, и одно дело, когда убиваешь в казнь жертвы, которая стонет от боли и просит о пощаде. А если судить по относительно молодому голосу, то Синтия, это девушка лет 28-30, совсем БРРРР. База людей предстала перед глазами мимика неправильным нагромождением пирамиды из прямоугольных и квадратных модульных конструкций. Со стороны казалось, будто гигантский ребенок играл в кубики, строил горку, а потом отвлекся и убежал. То, что видела сейчас Маша, было ни капли на игру не похоже. Хотя, ее же предупреждали, что это не игра, но совпадений много. Например, зерглинги, гиблинги и гидролиски, один в один свои фигурки из игры. Даже тирранский Голиаф был легко узнаваем, а что вылупиться из опухоли, которую Маша заложила в логове заразителей, она бы и сама не прочь посмотреть. Также, были совпадения по сюжету, по крайней мере, Загара и Абатур тут есть, а значит должны быть еще. Джим Рейнер, Керриган, Зератул и остальная компания. Мамочки, только бы в канон не угодить, а то, что-то неохота тащиться за королевой клинков в пустоту, воевать с Амуном, а до этого, в Августграде воевать с войсками Минска, подумала Маша, прикидывая планы на будущее. Интересно, а Артур Менгск уже подал документы сына в паспортный стол, чтобы там Валериана Минска переименовали в Павлика Морозова? Во всем остальном механике или, вернее сказать, правила этого мира отличались. Например, зерги слыхом не слыхивали ни о каких минералах, а получали нужные им вещества из почв и культивируя крип. Да, нужен виспен, но даже его, хоть и с большими затратами, зерги умеют вырабатывать сами. В этом плане Маша не уникальна, хоть и может делать это относительно дешево. Виденная у заразителей старая база людей, видевшая еще, наверное, те времена, когда чар можно было отнести к желтому типу планет, была действительно базой. Обычные казармы, склады, гаражи для техники, ничего необычного. Да, технологии, конечно, говорят сами за себя, но там не было суперказармы, в которую нужно только занести полтинник минерала, и она родит тебе пехотинца, прямо в скафандре или суперзавода, который на месте собирает технику. Вот и тут Маша не увидела ничего особенного. Просто гигантское пирамидальное строение, увешанное автотурелями с прожекторами, словно новогодняя елка и совмещающая в себе всевозможные функции от склада до арсенала с гаражом. На подступах к пирамиде были бункерные укрепления, возле которых паслись мины-пауки. При приближении транспорта мины выскакивали из земли, попискивали и мигали красными лампочками, издалека похожими на глаз. Видимо, так они сканировали приближающиеся объекты на предмет противника. В этот момент у Маши бегали по спине мнимые мурашки. Мины, ничего интересного для себя не обнаружив, чесали одной из лапок свою бестолковку и прятались обратно под землю. Пехотинцы, сидящие в дзоте, не удостоили мимо проезжающий транспорт даже взгляда. Но зато, как только транспорт миновал их, радио ожило и заговорило женским голоском. «Транспорт 16, вам выделен шлюз номер 7. Прежде, чем загнать транспорт в гараж, не забудьте пройти обязательную дезинфицирующую обработку и сдать боевые единицы персоналу обслуги. Вас понял диспетчер, начинаю загонять транспорт в шлюз. Ох, я жду не дождусь, когда ты загонишь свой транспорт в мой шлюз по самые гланды». Напомнила о себе, теперь, наверное, уже главная машина проблема. Глава 8. Гараж оказался не совсем тем, что представляет себе обычно человек. Вот и экипаж транспорта 16 был удивлен. Сначала они попали в шлюз, где их машинку помыли специальной обеззараживающей жидкостью, потом автоматика шлюза затащила транспорт в специальную ячейку, после чего лифт повез их куда-то наверх. Не успели они подумать, что делать дальше, как на мониторы, что были для транспорта вместо лобового стека и раньше показывали пространство вперед и вокруг машины, окрасились зелеными цифрами. Ремонт турели – 2700, пополнение боекомплекта – 650, реконструкция обшивки и защитного покрытия – 811, замена топливных элементов – 465, замена колеса – 200, химобработка транспорта – 100, итого 4926. Напоминаем, что ваш текущий счет сейчас составляет 6734. Начисленный на вас долг за обслуживание будет автоматически списан с вашего счета после сдачи бортового компьютера контролю на проходной. Ну ни хрена себе, вот это они жлобы. Мы не успели даже поздороваться, а нам счетом в нос тычут. Возмутилась Маша из своего кокона, а мимик проговорил все это вслух вместо нее. Моя королева, я не сомневаюсь в вашей мудрости и удаче, особенно в плане попадать в неприятности. Но, что собственно, вы собираетесь делать? Кристина ловко завернула шпильку в комплимент с вопросом, да так, что Маша не сразу поняла. Девочка моя, а ты не слишком молода, чтобы мамку подкалывать? Я не смею вас критиковать. Вот только что посмела. Констатация факта не есть критика. Начала разводить политесы Кристина, когда только успела нахвататься. По-любому влияние епошки сказывается, подумала Маша, а вслух сказала, да-да, некоторые дураки говорят, что на правду не обижаются, на самом деле, правда еще обиднее. А если по делу, то я сейчас сдам задание Гомера, возьму что-нибудь поближе к фронту, а там пешочком к нашим как-нибудь вырулим. Дел на 20 минут. Япошка рассказывал, что когда вы так говорите, то проблемы только начинаются. На этот раз ничего страшного быть не должно. Бонзай уже взломал расписание Синти, и сегодня она будет отрабатывать смену. Правда ведь, Бонзай? Да, комрад старшая. Закивал Бонзай, попутно стараясь выдернуть бортовой компьютер, который по размерам был больше него самого. Маша не стала мучить советника и помогла ему через мимика. Тут такие правила, что карточка с очками выдается каждый раз при входе на станцию через специальную проходную, там же, после снятия информации с бортового компьютера, начисляются очки. А также, наемникам запрещается держать при себе любое стрелковое оружие на территории станции. Так что, оставьте свою винтовку здесь. Блин, прикипела я к ней, ни на метр отпускать от себя не хочется. Здесь она будет в безопасности, заверила Машу Кристина. Маше почему-то казалось, что ее прямой потомок приревнует к винтовке и из вредности завяжет дуло узлом. Комрад старшая, вы все равно не сможете ей воспользоваться. Оружие призрака настроено на гены своего пользователя. Мимик, созданный из ДНК не призрака, сможет пользоваться винтовкой только как дубинкой. Ладно, убедили. Сдалась Маша и положила винтовку на полку. Почему тут так все сложно? Чтобы наемники не разбежались вне базы на поиски лучшей жизни. Командующим секторов нужно, чтобы их персонал воевал здесь и в соседние секторы не ходил, поэтому их лишают средств перед выходом, а оружие забирают для того, чтобы внутри базы они друг друга не перебили или не устроили небольшой переворот. Что мне еще надо знать? На станции действует льготное время отдыха. В течение 3 дней с вас не будет списываться очки, а потом, начинается ежедневное списание в размере от 200 до 1000 очков. Я тут задерживаться не собираюсь, но так, чисто из любопытства, почему такой разброс, удивилась Маша. Все зависит от звания сотрудника. Кстати, комрад, а вы знали что, чтобы здесь получить звание недостаточно просто хорошо воевать, а как иначе? Звания здесь покупаются за очки. Вот, например, Гомер купил звание лейтенанта за 50 тысяч очков, а до этого был сержантом и пилотировал стервятник. Как будто попало в века позднего средневековья, когда предприниматели стали себе покупать аристократические титулы, удивилась Маша. Тут у них такой прожженный капитализм, но если система работает, то что-то они делают правильно. Ладно, пошла я, пока меня не будет, дверь чужим дядям и тетям не открывать. Моя королева, но технически вы никуда не уходите. Кристина дала щелбан по Машиному кокону. А если кто-то будет упорно пытаться проникнуть внутрь, можно его съесть? Нельзя. Лучше просто не выходите и сделайте вид, что вас нет. Кристин, а почему ты спрашиваешь? Да вон, у двери стоит, на обед напрашивается, ответила Кристина, указывая на трансляцию с задней камеры, где был основной выход. Кстати, не помешало бы что-нибудь поесть. Это не обед, это техник, ответила Маша. Так, слушай мою команду. Повторяю для непонятливых. Пока меня нет, техников не кушать, сидеть, играть в карты. И тогда, если будете хорошо себя вести, я принесу вам что-нибудь вкусненькое. Кристина с тоской посмотрела на колоду карт, изрядно потертых за время путешествия. Достали уже эти карты. Жалко, Япошка, когда уходил, забрал свои игральные кости. Мы бы маджонг сыграли. В дурака или переводного? Спросил не проявляющий особого энтузиазма Бонзай. В угадайку. Не в угадайку, а покер. Ты раздаешь. Маша задвинула занавеску, чтобы при выходе никто не увидел лишнего, и выдернула скобы, на которых держалась аппарель, так как замки разъела кислота. Аппарель рухнула, чуть не задавив техника. Гомер, чертов ты ублюдок, ты меня чуть не убил, рявкнул техник. Своим видом он напоминал какую-то крысу-переростка с бегающими глазками. Джерри, а ты за свой длинный язык пулю схлопотать не боишься? Что это за тип? Маша, на самом деле, не знала, но догадалась, как его зовут по карточке с именем. Ну давай, с вызовом сказал техник. Стоит тебе на меня косо посмотреть, тогда тебя ресоциализируют. Я не поленюсь и подам прошение полковнику, чтобы он передал тебя мне в помощники. И тогда, твоя пропитанная наркотиками морда, каждый день будет лизать мне зад. Ах ты, пидорас с техническим образованием, сейчас ты у меня попляшешь, подумала Маша, применила на собеседнике навык ужаса, мимик оказался пригоден для ретрансляции псионики, а вслух сказала, Джерри, ты не понял, я не буду смотреть на тебя косо, а просто пристрелю там, где нет камер, и никто об этом не узнает». Потом она пристально посверлила техника взглядом. «Блин, а я не переигрываю с уверенностью, техники обслуживания на станции были на особом положении, и их обиды полагалось бояться, так как они действительно могли устроить проблемы. А Гомер, всего лишь бывший наркоман и заключенный, таких сейчас миллионы на тысячи осаждающих чар секторов. Да, Гомер был весьма вспыльчивым и немелким парнем, но ему было не чуждо чувство самосохранения. По крайней мере, тогда, когда его мозг не был затуманен наркотиками. Но даже в чужом теле Маше не хотелось прогибаться под этого мелкого засранца. Интересно, за что он здесь? Может, разбавлял топливо мочой, а появившиеся таким образом излишки прикарманивал, а может, расчленял соседей и делал из них тушенку? Ангелов здесь нет, сюда попадают только совсем конченые люди, подумала Маша, наблюдая за тем, как техник потек. Да пошел ты, тут везде камеры, и не смей мне угрожать, ты чертов наркоман, сын шлюхи и сутенера-алкоголика. Забавно, что ты это сказал, я не знаю, кем были мои родители, так что, может быть, ты прав, а на правду не обижаются, ответила Маша, сошла с аппарели, взяла ее за край и потянув вверх, захлопнула ее, а Кристина тут же вышла из занавески и поставила скобы на место. Мне надо продезинфицировать салон изнутри, забудь об этом, никто, кроме меня, не залезет внутрь моей малышки. Маша заставила мимика любовно погладить транспорт по корпусу. Ты препятствуешь исполнению моей работы, ни в коей мере, Джерри. Просто, если ты попадешь внутрь, то назад ты уже не выйдешь. Это уже прямая угроза, я могу донести. Это не угроза, а всего лишь совет. И какая тебе разница? Плату за чистку твоя служба так или иначе возьмет. Маша плотоядно подмигнула. Так что считай, что ты это уже сделал. Ае, где твои напарники Гомер? Хм, ну скажем так, они тоже не захотели слушать моих советов. Джерри все понял правильно. Уголовники вообще народ очень сообразительный, потому что с такой жизнью, если долго думать, можно долго не прожить. А тем временем Маша осмотрелась. Она стояла на решетчатом мостике из железа, протянутого между стеной и клетчатой фермой с ячейками транспорта. В основном, все пространство фермы предназначалось для техники, ездящей в патруль, для людей оставалось совсем немножко места. Вдоль каждого ряда фермы были подвешены на балках мосты. Каждые метров 100 для людей был предусмотрен лифт. Масштабы здания поражали, все казалось таким большим и самоподдерживающимся. Пока Маша шла к лифту, то раз 10 она чуть не наступила на маленьких строительных роботов, похожих на плоских железных жуков, оснащенных гусеницами. Собственно, ничего страшного не произошло, даже если бы мимик на них наступил. Она уже успела повидать, как один из техников Линясит Ти сам прыгал на робота и ехал на нем, как на скейтборде. Были тут не только маленькие ремонтные роботы, но еще и большие. Последних мостики для людей попросту бы не выдержали, и он перемещался по ферме для транспорта. Они походили на четырехпалых пауков, у которых на кончиках лап были ролики. Этими приспособлениями они цеплялись за специальные рельсы в фермах и быстро ездили вверх и вниз. Когда роботы добирались до нужного места, то техник-оператор, вроде Джерри, подключался к нему через специальные голографические интерфейсы и отдавал указания, которые робот должен произвести с неисправной техникой. Не везде можно было поставить автоматику, в некоторых вещах нужно проявить мышление, чтобы починить технику. Можно было бы, конечно, установить на робота искусственный интеллект. По словам Банзе, человечество Доминиона вполне себе эффективно использует умные компьютеры, способные к мышлению, вот только, компьютеры эти получались очень большими, дорогими и жрущими много энергетических ресурсов, люди дешевле. Кстати, в специальных ячейках ферм были не только транспорты, но еще и стервятники, гиллионы, голиафы, КСМ, скафандры огнеметчиков и мародеров. Хотя, можно ли назвать последних двух скафандрами, там человек управлял движениями техники не за счет своих рук и ног, а благодаря нейрошунтам, расположенным вдоль позвоночника. Суеты в гараже было достаточно много, только это были в основном автоматизированные роботы. Никуда не спешащий человек казался во всем этом царстве механизмов лишним. И хоть Маша теперь только косвенно относилась к людям, но все равно ее переполняла гордость за подобные достижения. Однако из-за циклопических размеров строения, она чувствовала себя микробом, путешествующим по гигантскому организму. Кстати, насчет путешествий. Лифт, конечно, мог отвезти и на первый этаж, но туда ехать было не обязательно. На каждом этаже были свои приемные проходные. Маша не стала считать, как часто они встречаются, а направилась к ближайшей, где, как ей показалось, очередь была поменьше. Зайдя в специальную кабинку, она сунула бортовой компьютер в гнездо для считывания информации. На специальной панели появились зеленые проценты на черном фоне. Видимо, это идет процесс обработки информации компьютером базы, подумала Маша. Надеюсь, к нему не подключен искусственный интеллект, а то завалит как доцент кафедры философии неопытную первокурсницу на приемной комиссии. Хранилище информации нарушено. Не удается получить информацию с внешних систем наблюдения за период ха-ха-ха-ха-ха числа ха-ха-ха-ха планетарного времени по ха-ха-ха-ха-ха числа ха-ха-ха-ха планетарного времени. У вас есть уважительная причина отсутствию информации, писец. Что тебе сказать, железяка? В этот период группа зергов захватила транспорт и выполнила задание по патрулю вместо людей. Подумала Маша, не зная, что ответить по-видимому искусственному интеллекту. «Камрад старшая, не волнуйтесь», — услышала она у себя в голове голос Бонзея. «Это не Искин, а автопрограмма. Она работает по протоколам и спрашивает для архива. Соврите ему что-нибудь не очень убедительное, и это его удовлетворит. У нас был бой с зергами, вероятно, пострадала система наблюдения или хранилище данных. Нам даже пришлось заниматься полевым ремонтом. Подключаю архивы разговоров с диспетчерами. Автоматика ненадолго замерла». Видимо, обрабатывая информацию, ничего у него на вас нет. Я хорошо покопался в бортовом компьютере и подчистил провокационную информацию. Бонзай, ты что, телепатию освоил? Удивилась Маша голосу в своей голове. Какую телепатию? Нет, камрад старшая, это вы телепатию освоили и активно транслируете свои мысли нам в голове. А я просто говорю погромче в ваш кокон. Наверное, пилотируя мимика, вы воспринимаете наши голоса как-то иначе? Вот вам и кажется, что это телепатия, а внутренних камер внутри транспорта не было, поначалу их размещали, но из-за постоянных вандалистских действий со стороны наемников по отношению к системам наблюдения и связанных с этим материальных трат, от внутренних камер пришлось отказаться. Что случилось с вашими подчиненными? Поинтересовался компьютер. Ну-у-у, от напряжения Машиных мыслей мимик почесал затылок. Они оба скончались от дизентерии. Говорил я им, что не стоит есть плохо прожаренное мясо зерглингов. Механический голос это нисколько не возмутило, и он вынес свой вердикт. На основе полученных данных, ваше задание считаю выполненным. На ваш счет зачислено 15 тысяч очков. За обязательное техобслуживание и потерю личного состава с вас будет списано 10 026 очков. Ваш текущий счет 11 708 очков. Пожалуйста, заберите вашу карту расчетов. Из специальной щели выскочила плоская пластиковая карточка, похожая на обычную карту обслуживания банков. Напоминаю, что вам будет заблокирован выезд с базы до тех пор, пока вы не доведете численность офицерского экипажа до оптимума. Если у вас есть ценные трофеи, то вы можете сдать их кладовщику на первом этаже станции. Прежде чем пройти в жилые отсеки станции, вы должны сдать все стрелковое оружие. Опс, неудачный поворот событий. К такому Бонзай меня не готовил. Значит, все же жертвенного ягненка придется искать, а я так надеялась это избежать. Из стены выдвинулась ячейка хранения, а сверху опустился сканер, изучающий все имущество мимика. Не дождавшись ничего, кроме пустоты, ячейка захлопнулась, а механический голос продолжил вещать. Огнестрельного оружия при вас не обнаружено. Добро пожаловать на станцию КСИ-1099. На панели с процентами высветилась надпись «Пожалуйста, возьмите свою расчетную карту». Как только мимик выдернул карточку из щели, стена с панелью поехала вверх и освободила путь в жилые отсеки. Ну, что можно сказать об жилых секторах? Тут тоже жизнь кипела, но в плохом смысле. По архитектуре жилый сектор напоминал ВС те же технические фермы, но с переоборудованными под проживание людей ячейками. Вместо улиц тут были широкие мосты, натянутые между однообразными квадратными башнями из железа. А по атмосфере, что наблюдала сейчас Маша, больше всего походил на красные секторы Мегасити из Судьи Дреда или анархичность трущоб Найт-Сити Киберпанка. По-видимому, правление сектора не озадачивает себя социальными вопросами базы, в которой систематически очень плотно проживают сотни тысяч людей. Начальство обеспечивает поселение водой, едой, электричеством и воздухом, Этим они покупают лояльность наемников. Иначе, если пушечное мясо начнет качать права, то сначала правление отгородится от наемников толстыми дверьми, способными выдержать ядерный удар, а потом развернет канализацию, и из туалетов забьют фекальные фонтаны, и если уж это не вразумит бунтарей, то начнется хлад-терапия в жилом секторе. За территорией базы, конечно, в среднем плюс 30, но охлаждение населения действует эффективнее, чем нагревание, да и пожары никто не отменял. Стояла задача держать наемников в узде, а не гробить их. Этих мер достаточно, чтобы вразумить любого неадеквата. Но дальше коммуналки на станции, правление особо не совалось. Развлечения, медицина, жилплощадь, еда, все за свой счет. Ну и, естественно, закон. Бывшие уголовники сами устанавливали, что для них норма, а что нет. И поэтому жилой сектор утопал в мусоре, а система вентиляции не справлялась с вонью. В горах хлама дрыхли будущие кандидаты на ресоциализацию. Не у всех дела шли хорошо, поэтому народ экономил, бомжуя на улицах. Некоторые жители, никого не стесняясь, занимались сексом и справляли нужду прямо на улице, у всех на виду, и это никого не смущало. Впрочем, происходили вещи и пострашнее. Прямо посреди улицы трое молодчиков насмерть забивали четвертого, и происходило это как-то рутинно, повседневно. На лицах агрессоров видна была скука, потому что они занимались насилием не из развлечения, а работа такая. Это был случай проявления местного правосудия. Правление не занималось отловом обнищавших неудачников и нарушителей, а просто назначали вознаграждение за голову и сбрасывали координаты всем желающим. Не все наемники были обеспечены личными информационными планшетами, но зато часто встречались терминалы с противовандальной рамой, которую так просто не сломать. Сунув свою карту в терминал, можно было прошерстить местную сеть, подать объявление, поискать что-нибудь, или пообщаться с интересующим тебя человеком. Естественно, вся личная переписка просматривалась компьютером, и в случае написания слов «бунт», «взрыв» к тебе возрастал интерес. Так что, расчетная карта – это кошелек, паспорт и регистрация в аккаунте. Причем, каждый раз при выдаче карты, выдавался новый пароль, поэтому ограбить кого-то было сложно. Достаточно просто сломать карту пополам, и твои кровно нажитые очки становятся недоступны до получения новой карты на проходной. А там, в кабинке, которая по сути является микробункером, можно было выйти в сеть, нанять себе на помощь бодигардов. Ну это если есть очки, если нет, то можно взять кредит. В общем, правление станции сделало все, чтобы ничего не делать самим, но при этом, наемники были финансово защищены. Главное, помни, в любой непонятной ситуации ломай свою расчетную карту.